Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Юрген Табалин и Олег Тихомиров в этой студии. Да, я вас тоже приветствую, друзья. И как Олег точно подметил в анонсе, середина лета, ура. Не знаю, кому ура, кому может быть и нет. Но, тем не менее, у нас сегодня новиночки. Их больше, чем в прошлый раз новиночек было. Я почему-то решил, что, возможно, оно в прошлый раз у нас было... на две новиночки меньше. Да. Ну, ничего. Я надеюсь, что мы их успеем послушать. Вот это главное. Я думаю, что да, если сильно не болтать, отучиться от этой вредной привычки, дурной привычки, то вполне возможно, что мы сегодня успеем услышать все, тем более, что там будет очень много интересного, замечательного. И я думаю, что, чтобы сильно не рассусоливать, прямо сейчас можно начать. Это группа, которую мы будем сейчас слушать, это боснийский коллектив, коллектив из Боснии и Герцеговины. Зовут его Дубиоза коллектив. Вот они так сильно не заморачивались. Коллектив старинный, очень известный на Балканах. Там его прям любят, уважают. Отличаются они тем, что они смешивают очень много стилей. Какие-то родные, народные. Подмешивают к ним и регги, и даб, и балуются с роком. В общем, у них там все интересно. Песни смешивают с политической, как с какой-то тематикой. Но мы сегодня будем слушать замечательную песню, которая называется Free.mp3. Песня про... знаменитый сайт Pirate Bay. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Click it, save it, see the cherry. We don't play. Click it, save it, CD cherry. Click it, stream it, Pirate Bay. Click it, save it, CD cherry. Click it, stream it, we don't pay. Oops, click it, save it, CD cherry. Copyright murder. Like we don't care. Troll music industry in despair. It's a little bit queer, but have no fear. Let's get connected, peer to peer. We don't give a shit about a copyright law. We take it from the rich and give it to the poor. Like a high-speed internet Robin Hoods. Pirate gang or file share wood. You can find anything if you seek. Government secrets from WikiLeaks. Images of naked celebrities and Jamie Oliver recipes. Doesn't really matter where you're coming from. From Barack Obama to Kim.com. Everybody downloads pornography and Dubios are collective MP3s. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. For free, download now ASAP. Once you hear it, you will see it's mega hit. OMG! Instructional video, how to start doing living room surgeries on open heart. Blueprints of NASA satellites and stolen numbers of credit cards. If you want a new album from Rolling Stones, entire season of Game of Thrones. It's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Click it, save it, see the chair. Click it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see the cherry, blink it, stream it, Pirate Bay. Click it, save it, see the cherry, blink it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see the cherry, blink it, stream it, Pirate Bay. All music is for free, you can download it for free. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Гоблин. Что послушать? The Pirate Bay Song Free.mp3. Вот такая забавная, задорная песенка. Коллективчик называется Дубиоза коллектив. Все просто, без изысков. В общем, ребят, рекомендую. Их, кстати, очень хорошо смотреть, вот набрать на Ютубе, посмотреть, потому что там у них замечательные клипы, в частности, вот на эту песню. Просто рекомендую повеселиться. Очень задорные, юморные ребятки. Вот, что еще хочу сказать. Я постоянно забываю, ты мне вот иногда напоминаешь, иногда тоже забываешь сказать, что практически все, что мы слушаем в программе «Юрген, что послушать», да, все это, в принципе, можно услышать еще дополнительно, в большем объеме, ну, допустим, те же новиночки я обязательно буду выкладывать у себя на страничке в Ободинамике, которая расположена по адресу ВКонтакте. То есть vk.com, Ободинамика. Так что заходите, слушайте, там это все будет. Ну, поехали. Себя прорекламировал, да. Дальше у нас будут замечательные ребятишки. Вообще, это такой бренд, под которым скрывается калифорнийский певец и гитарист Ксавье Тфрелопс. Или Фреполс. Не пытайся, но это очень сложно. Я долго пытался понять вообще, как его зовут. Будем считать, что просто вот Ксавье. Да. На самом деле замечательный дядька. У него очень, ну, он как дядька, он такой молодой парень. У него очень такая странная судьба. Судьба, знаешь, такого блюзового музыканта. То есть он там в 12 лет уходил из дома. В общем, попадал под машину в катастрофе. В общем, там в какой-то оказался. Занимался какой-то музыкальной деятельностью на телевидении. В общем, его бросало вверх, вниз. Собственно, вот об этом он свои песни пишет. А почему-то он считает, что он смешивает настоящий такой рутсовый блюз корневой с панком. Панка я, честно говоря, ни в одной его работе не услышал. Но вот у него вышел, наконец-то, полноформатный такой большой альбом в 2016 году, совсем недавно. Называется Last Days of Oakland, ну, то есть последние дни в Окленде. И композицию с него About a Bird, что-то там о птичке, я не знаю, что он об этих птичках будет рассказывать, но тем не менее, вот настоящий, классный такой здоровский блюз, вот это я обещаю. This bird at my window, she watches it all. She sells what I'm doing. She's hoping I'll fall. There's a bird in the bush and there's one in my hand. Sweet empty pop lyrics, way laced to her head. It's all a game to me. I live dangerously. I want it all, but I can't not pay the bill. Oh, cause nobody else will. I try to hide in the hole. There's a hole in my head. I broke clean off feathers. Now she's sick in my bed. There's a bird at my funeral. She's singing out loud. How the tears on the pillow won't heal her scars. It's all a game to me. I live dangerously. что послушать. Вот такой вот замечательный певец и гитарист Ксавье де Фриполс. Но вам на самом деле не надо запоминать это имя и фамилию. Это очень сложно. Проще запомнить название проекта, в котором он выступает. Проект вообще носит шикарное название. Я, собственно, вот в свое время из-за названия скачал пластинку, потому что мне вот в первую очередь понравилось, как это звучит. Фантастик Негрита. Уже хочется просто это скачать и послушать. Ну а когда скачал, когда послушал, я понял, что это действительно очень замечательно. Замечательная музыка. Вот Олег правильно подметил за кадром. Вы это не слышали, я это услышал. Я ему говорю, ну и скажи это в эфире. Он такой, не буду, застеснялся такой. Не умничать, это твое прерогатива умничать здесь, да. Действительно, ты верно подметил, очень сильно похоже на принцевскую The Question of You, на композицию замечательную. И я думаю, что это даже в плюс вот этому человеку и проекту Фантастик Негрида, потому что, ну, они ориентируются на правильных людей, скажем так. Вот, они идут в верном направлении. Вот снова прорекламирую себя. Полностью этот альбом уже выложен в оба динамики неделю, наверное, как, а то и две. Так что вот можете зайти, послушать его там. Вот. А мы продолжаем. У нас на очереди замечательный проект. Я его услышал в первый раз лет, не знаю, наверное, 15 назад. Удивился, что есть в Англии такая группа с замечательным названием. Называются они Илья. Ну, или... Пророк. Ну, или Илая там, да. Ну, в общем, Илья такой. Ильюшки. Это на самом деле дуэт. Хотя я, когда их слушал в первый раз, у меня не сложилось впечатление, что это дуэт. Я был уверен, что это полноценный такой прям коллектив-коллективыч. Какой-то такой андеграундный слегка, но в хорошем смысле этого слова. То есть это они как-то не лезут в поп-звезды, но при этом делают очень интересную, качественную музыку. Со временем выяснилось, что это на самом деле дуэт из Бристоля. Он состоит из двух человек. Это Джоанна Сван и Ник Пуллен. Такие замечательные люди. И они, ну, они действительно не дают, скажем так, каких-то концертов, не ездят в какие-то турне. То есть они, ну, у них случаются, естественно, концерты, как у любых музыкантов, но они живут не ради этого. У них вот интерес именно собраться в студии, записать какой-то новый интересный материал. Поэтому люди, скажем так, вот на живой публики, они довольно редкие. Вот, в связи с этим я предлагаю послушать композицию с их нового альбома. Альбом называется «Госпел». Это совсем свежий альбом, ему буквально несколько дней. А композиция называется «Running for Superman». A little tenderness, honey. что послушать. Я считаю, это была очень неспешная прогулка за таким ленивым суперменом. Он устал. Да. Устал. Пробежка такая. Он усталый супермен. Да, и мы тоже уставшие такие. Он может быть какой-то, знаешь, у них же много параллельных вселенных, на самом деле, вот в этих вот в комиксных вот этих вот всех историях, там у DC комикс, у Marvel, у них там постоянно же и герои погибают. Вот недавно выяснилось, что Капитан Америка на самом деле был нацист какой-то там, в общем, там всех вот этих любителей. Не надо порочить. Читателей комиксов порвало. Да, на святой не замахивайтесь. Я только передаю, я транслятор. Я это вот что знаешь, прочитал во флиборде, я это тебе и рассказываю. Это знаешь, в инсинуации это сейчас любой вот, на каждом заборе напишешь. Я к тому, что у них там случается разное. Вот свежая новость, опять же, из вселенной комиксов, то, что Железный Человек уходит у них на покой, и его место займет 15-летняя школьница, тоже там какая-то, семи пядей во лбу, в общем, она еще и негритянка, ну, в общем, там все по фэншую у них. А я к чему? К тому, что вот песня вот Ильюшек, она про, наверное, вот такого супермена из вселенной Черепашек-ниндзя. Люди, которые знают английский язык, просто либо смеются, либо морщатся. Давай переходить дальше уже. Они слышали этот текст, им не надо пересказывать его. Не, ну я думаю, их тоже наверняка это повеселило, потому что музыка-то такая совсем как-то, ну вот ожидаешь, супермен, да, там пробежка такая, там, следуй за суперменом. Мы это уже поняли, поехали дальше. Дальше у нас будет Сизла Калонджи. Мы его уже не раз, кстати, слушали в наших новинках. И зимой слушали, и весной там как-то он у нас всплыл в очередной раз, потому что у него новый альбом. Альбом называется 876. Это, если вот кто не знает, это телефонный код Ямайки. Вот теперь вот вы знаете, можете подставлять к нему какие-то другие номера и пробовать подряд, позвонить. Все подряд, да. Да, замечательный человек, я очень его люблю, вот буквально сегодня лениво так про него информацию какую-то собирал, ну, мало ли, вдруг захочется что-нибудь по нему рассказать, да, и на каком-то форуме там, значит, опрос, кого из исполнителей, вот, Рагамаффин, Регги, Русрегги, вы любите больше всего, это современных таких вот довольно молодых, ну, и там несколько имен было, я вот в Сизлу ткнул, тут же показываются результаты опроса, выясняется, не я один такой, нас много. А тот, вот с кем я так еще сомневался, думаю, может, вот там во второго человечка, потому что он тоже прикольный, может, в него ткнуть, вот потом, в конце концов, в него не ткнул, ткнул все-таки в Сизлу. Вот второй, он второе место и занял. То есть все вот точно так же. То есть у тебя священный палец такой, ты куда тыкаешь, тот то место и занимает. Нет, я думаю, что просто много людей... Они тебя раз вычислят, ты имей в виду. Много людей просто тоже вот рассуждают о том, что вот тот второй, он тоже прикольный, но Сизлу все-таки вот он хорош. А второй-то кто? Второй был Кэплтон. А, Кэплтон. Кэплтон, да, замечательный, ну, мы его тоже замечательный знаем, исполнитель. Да. Мы его как-нибудь обязательно тоже послушаем. Я думаю, он скоро что-нибудь выпустит. Так ты мне скажи, вот Сизла-то он чем замечательный вообще? Что ты его выбор для нас, вот, а не Кэплтон? Во-первых, у него песня классная, понимаешь, она мне понравилась. Это главное. Он вообще наш человек. Человек, который выпустил, вот, если все вместе собрать, порядка 70 альбомов. Это очень много на самом деле. 70 сольных альбомов. 70? Да. Господи, когда он успел там... Это вот при том, что он довольно молодой. Но он 76-го года. Господи, вот, что в год по 3 альбома выпускал? Ну, вот такой вот он парень. Вот такой вот он замечательный. Он, в отличие от многих из нас, принадлежит к довольно редкой растафарианской ветке. Допустим, если вот моя растафарианская ветка, она корнями уходит в 12 коленей Израилевых. Это самая, наверное, распространенная растафарианская ветка, вот, растафарианской конфессии. Да? У него... его конфессия, она называется Боба Ашанти. Вот ты, наверное, выхватывал, что когда вот ходят, есть просто с дредами, да, там одевают всякие вот эти забавные, а есть такие, они прям вот челмы такие накручивают, такие, как эти, ну вот как, не знаю, как короны такие у них они получаются такие. Это вот как раз вот представители то Боба Ашанти. То есть он вот из этих, да? Да, нет, ну там ничего плохого нет, просто это довольно замкнутая на самом деле растафарианская ветвь, они живут своей общиной, в общем, у них там все как-то вот так вот. И по 70 альбомов. И тем не менее, да, он очень востребованный, причем во многих странах. Может, он там что, один вообще он умеет интересно делать, у него как-то получается нравится. Он, допустим, берет танцевальные какие-то ритмы, рагетон, рагамаффин, но сам рагамаффин не читает, да, а просто напевает под рагетон. То есть какие-то вещи такие, которые обычно люди, ну, не делают, потому что, ну, не принято вроде как. Если рагетон, то давайте мы там под него рагамаффин начитывать. Да, петь мы не будем, будут девочки на подпевке петь. А он не такой, я наоборот. Ну, то есть какие-то такие забавные вещи делают. У него очень интересные тексты, но вот из-за этих текстов ему частенько попадает. Его просто не пускают на... Вот недавно не пустили на гастроли в Англию. Сказали, парень, ты не пройдешь. Ну, он, понимаешь, он может пройтись, он там в песнях своих может там про гомофобию, в общем. Обличает, он прям, да? Он прям такой... Ну, я говорю, наш человек. Обличает. Да. У него идея величия черной расы, там, представление там о том, что Папа Римский, королева Елизавета, они вот главные вообще враги человечества. Он умудрился на регги Санфест. На регги Санфест фестивал, это еще было в 98 году. Но это просто такая самая примечательная, наверное, вещь, где просто мультиинтернациональная компания собралась, люди разных там типов кожи, там, да, не знаю, разных представители разных стран, национальностей, в общем, всего. И он выходит и вот перед всей этой публикой, значит, «Горите все белые люди в Ямайке!» Вот как-то вот так. Ну, народ так посмотрел на него, типа, ну ладно, сизл, все понятно. Что. Понятно. Мы, ну, ладно. Мы, кажется, удивились, мы бы удивились, если бы было не так. Я предлагаю послушать. Замечательно, на самом деле. Да, название у меня. Веселая, я название песня. Подкупила, я понял, да. Ну, Leave me ganja alone. Ее можно по-разному, понимаешь? Смыслов там много. Не трогай мою ганжу там, отвали от моей ганжи, оставь мою ганжу в покое. Да. А можно же еще оставь меня ганжа одиночества, понимаешь? Хочешь, слушаем сизлу. Top celebrity. Yeah, you know. Expression. Babylon. My ganja alone, it's the healing of the nation, I'm the king upon the throne. Leave my ganja alone. Get out my home, Babylon, don't put down the ganja farm. Where you want me to do? Start crime and cause more trouble. You put down me ganja farm. Where you want me to do? You're fighting the black man hustle. You put down me ganja farm. What you want them to do? Start violence and cause more trouble. You put down me ganja farm. Where you want them to do? You're causing a struggle. So we are super in a the ghetto Babylon. Never see we then. Music and ganja make we reach them. Bad mind we then. But who the Babylon I take we are not feed them. Read it long time. Them a devil long time. We see them. Tell them get out of the place. I don't need them. Talk about them legalize it. God damn, I don't believe them. Wolf in a sheep clothes. Them come for deceive them. Don't even have a biscuit. They feed them not even water in a district. They give them. Them a cut down the ganja farm. Say one no. Can't send me bring up a school. Can't feed mama no. The crime and the violence I get no for no. You them blood are running and the gutter know. Sister that the ghetto you them start so far no. Babylon I melt like butter now. Babylon, leave my ganja alone. Healing of the nation, I'm the king up on the throne. So me say, leave my ganja alone. At a brimstone, Babylon, no put down the ganja farm. Where you want me feed them? Start crime and cause more trouble. You put down me ganja farm. Where you want me feed them? You fighting the black man hustle. You cut down the ganja farm. What you want them feed them? Start violence and cause more trouble. You cut down the ganja farm. Where you want them feed them? You're causing a struggle. No hard feeling. Them charge you for ganja. It was not cocaine dealing. Me ship the ganja because it's for the healing. And when me smoke the ganja, all the pop is revealing. Concealing. Yo, me smoke the ganja. Keep doing good. You take the crack. You keep killing the children in the neighborhood. Wow, me smoke the marijuana. Night and day, I'm playing the music on the damn corner. The marijuana, the people want. Blaze up the chalice, I really split. Give me a drop. I plant the ganja like tomatoes and papa. First not the cocaine, no rasta mana. Leave my ganja alone. It's the healing of the nation. I'm the king up on the throne. Leave my ganja alone. Babylon, leave my ganja alone. Healing of the nation. I'm the king up on the throne. So me say, leave my ganja alone. Babylon, leave my ganja alone. It's the healing the king up on the throne. Leave my ganja alone. Get out my home. Ну вот, вот. Бодрячок же. Бодрячок. Недавно, кстати, он совершенно недавно он заявлял, что пора бы, наверное, уже заканчивать писать песни о ганже, пора уже думать о других вещах. Что-нибудь покрепче, что ли, собрался? Не, ну тогда мы его к себе не пустим вообще. Про него, пусть он нас там, на том уровне. Про него, знаешь, как поклонники говорят? Говорят, если Сизла решит напеть какую-нибудь песенку, просто там намурлыкать где-нибудь в туалете, она обязательно у него синглом выйдет. Ну, люди отмечают, что у него очень много выходит. Да, но он поэтому так много всего, и пишет. Да. Да, по 70 альбомов. Ну, ты знаешь, это, в общем, не под силу никому еще было. Да, то почему? Он просто на чемпион. На самом деле все, Битлов, все нормально. Нет, ну, ты учитывая, что у них же еще есть такая ямайская, скажем, традиция делать редимы. Ну. А редимы, там можно, знаешь, альбомы выпускать буквально, там, не знаю, как пирожки пищи. Вообще каждый день. Ты берешь чужие треки. Mm-hmm. Ну, это примерно то же самое, что микстейпы, да, mm-hmm. там, то только еще проще. Берешь уже готовый какой-нибудь дабовый трек. Без и тебя на него, нет, меня там прекраснее можешь... что-нибудь чернобровая девчина вышла, сказала, чуваки, я выпустил новый альбом. Да, причем ты можешь один и тот же трек, и там хоть 20 раз, сколько на диск влезет, один и тот же трек, только тексты меняешь. Оно вот так вот и происходит. Тот Dub Incorporated, который мы, кстати, недавно тоже слушали у нас в новинках, они вот так вот и поступают. Молодцы, вот правильно, надо двигать вообще музыкальную индустрию. Ну, у нас сейчас перерыв будет небольшой, друзья мои, потом мы вернемся в студию и будем слушать Юргена и его новинки на радио ВК дальше. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Юрген, что послушать? Ну, вот как и обещали, 30 секунд, и мы снова с Юргеном в студии. Даже передохнуть не успели. Вдохнули, а выдыхаем только сейчас. Вот пока песня играет, отдыхай. По тому же принципу, бери больше, кидай дальше. Пока летит, отдыхай. Я, как ты понял, в этот раз решил немножечко разнообразить новинки, если у нас предыдущие новинки были практически полностью посвящены различным направлениям регги, то в этот раз у нас уже и блюз успел там поиграть, да, и какие-то балканские мотивы. Сейчас я предлагаю послушать джазовую тему, шикарную джазовую тему. Это интересно, есть проект, который называется «Отур». «Отур» де, вот предыдущий проект, который выходил у них, он был посвящен там Нине Симон, «Отур де Нина». А вот этот проект, он посвящен Чету Бейкеру, замечательному трубачу, вокалисту, джазовому музыканту прекрасному. Он называется «Отур де Чет». Ну, то есть, что-то о Чете, да, об этом человеке. Вот. И в этом проекте собрались великолепнейшие музыканты, великолепнейшие исполнители. То есть, там можно встретить и Эрика Трюфаза, и Ель Наим, и Шарль Пасси, Бенджамин Белый, мой любимчик, Сандрин Кат и другие. Ну, то есть, очень много интересных исполнителей. Но самое примечательное вот в нем, что я, на самом деле, этот проект уже вышел, ну, в смысле, вот именно этот диск, он вышел довольно давно, ему уже, наверное, месяца два. Я на нем, честно говоря, просто завис. Он у меня играет, ну, если не каждый день, то там через вечер обязательно у меня песенка другая, а то и полностью эта пластиночка проиграет. Потому что, ну, невозможно нажать там на стоп или переключиться на какой-то другой альбом, пока вот не закончится. Настолько целостный этот альбом. Он воспринимается именно как полноценный альбом. То есть не как сборник какой-то разных людей, да, которые пришли и решили, вот что-то надо нам там сыграть. Ну, вот, посвятить там пластиночку Чету Бейкеру. Нет. Это именно такой хороший, очень добрый, красивый. Я когда в ободинамике его выложил, у меня первая реакция какая-то абсолютно незнакомая. Мне девушка, она такая, бо-вау. как божественно, я зависла. Ну, то есть, вот у него смысл такой был. Ну, то есть, действительно, людей очень сильно цепляет. Я предлагаю композицию в исполнении довольно молодых исполнителей. Это Эйрел Бессон, молодая трубачка французская, и Хосе Джеймс. Кстати, Хосе Джеймс, он уже культовый персонаж, несмотря на его молодость, потому что это такая новая звезда нео-соула, он сочетает, скажем так, несочетаемое в своем творчестве, очень интересный сам по себе, и, кстати, рекомендую его послушать отдельно, и, может быть, мы даже когда-нибудь его, скорее всего, мы когда-нибудь его послушаем. Ну, вот, а сейчас их дуэт с альбома «Autour de Chet», а композиция называется «Nature Boy». Такое царство эйфории, волшебных звуков и вселенской любви. Замечательный альбом. Я его именно как альбом воспринимаю. Мне как-то вот не укладывается в голове, что это сборник. Потому что вся музыка, там что-то поживее, что-то по темпоритму примерно такое же, но она вся вот такая вот приятная, замечательная, хорошая. То есть ребята молодцы, они постарались. Они на предыдущем альбоме от Тур де Нина они точно так же отличились. Ну и я так понимаю, что они прямо растут на глазах. То есть это от альбома к альбому, от сборника к сборнику. Это скорее, наверное, трибьют. Вот они прямо молодцы. Хорошо. Все, у меня слова потерялись. Ну, а что дальше? Дальше у нас снова регги, странный регги такой на самом деле. Мне песня, она для меня просто неожиданная была, и в том числе у этого конкретного исполнителя, его зовут Perfect Jimmy, вот так вот. Ну, на самом деле его не так зовут, на самом деле его зовут Грег Роуз. И раньше он выступал просто под псевдонимом Mr. Perfect. Одно время у него был псевдоним сокращен просто до Perfect, ну то есть вот тут превосходный и все. Сейчас вот он неожиданно, ну как сейчас, какое-то время назад он добавил вот этот Джиддимани, и это непривычно на самом деле выговаривать. Вот, но тем не менее новый альбом у него случился, Reggae Farm Work называется. Идет хорошими такими темпами человек. Причем он такой настоящий, вот в отличие от многих ямайцев, которые, ну, все-таки растафарианство, оно немножко как бы не на это направлено, да. Но вот этот конкретный персонаж, он помимо того, что занимается музыкой, он еще выпускает, у него есть своя линия папиросной бумаги. Perfect Piper называется. Ну, вот эта вот бумага для самокруток, которая продается, да. Есть у него еще линия скейтов для скейтеров. Таких вот именных. Называется Perfect Jimmy Skateboards. Так что, если вот кто-то из скейтеров любит регги, они могут вот заказать себе такой скейт и на нем кататься. Вот. И исполняют песни самые разные. От очень добрых до каких-то брутально прямо злых. Что для Растамана вообще нонсенс. Как может Растаман исполнять злые песни? Но вот Perfect может. У него композиция, которую мы будем сейчас слушать, называется... аббревиатура такая, да, STFU. Я сейчас не буду ее расшифровывать, он ее прекрасно расшифрует в песне сам. Get splashed. Marrow run a ground like butter and catch. See why? Rasta no take this is respect. You never had no manners, no chat to perfect. Well, love for them, I hype up them stinking self. And I show off and I do what if your mama hurt you. You got nothing good to say. Shut the fuck up. Can't be polite. Shut the fuck up. And this Rasta bar right your face get caught up. Tell you the pagan be awesome. You got nothing good to say. Listen, Ivy, it's perfect in the morning. Thank you. Bring it for a послушать. Что называется, заслушались. Такая бодренькая песня. Это да. Из той серии, вот что называется, угодил всем. Тут тебе и бодрячок такой танцпольный, и регги, и хип-хопчик. Ну, в принципе, все логично, потому что, учитывая, что, собственно, ямайские тостеры в Бронксе в свое время, в начале 80-х, научили нью-йоркских рэперов, негров, вернее, вот как оно это, собственно, как это делается, да, читать рэп, поэтому все логично. Вот скажи мне, пожалуйста, кого ты знаешь в Камеруне? Есть у тебя знакомые в Камеруне? У меня в Камеруне? Да, у меня пол Камеруна знакомых. Я серьезно говорю. Вот поезжай в Камерун. Поезжай в Камерун. Выйдешь в Камеруне, там на главную Камерунскую площадь, и спросишь: Олега Юрьевича знаете? Ой, они сбегутся, тебе будут руки целовать. Да? Я тебе обещаю. Не веришь, сиди, проверь. Да. Не, ну я а так... кого ты имеешь в виду? Я конкретно? Так и предполагал. Ну, я так и предполагал. Да. Мне камерунцы письма шлют. Тоже шлют, да? Один маленький, но они всем очень, шлют. Знаешь, очень маленький, но очень гордый камерунский народ. Он прислал мне письмо: передайте Олегу Юрьевичу большой привет от нас, от камерунцев. Соскучились вы по нему. Нет, они еще, знаешь, шлют всякие другие письма. Типа, знаешь, мы недавно узнали, что вы разбогатели очень сильно. Для того, чтобы получить сведения о наследстве, пришлите нам, пожалуйста, 15 000 долларов вот на этот счет. Они еще музыкально заявки присылают. Говорят, земляка нашего поставьте, пожалуйста, вот Ришар Абана. Ришар Абана. Ну да, это по-любому, да. Ришар Абана всяко. А он как раз совсем вот на днях, буквально позавчера, а может быть позавчера, ну, в общем, это вот случилось недавно. Он выпустил новый альбом, замечательный, и я предлагаю прямо вот сейчас с него послушать сразу, композицию, да? Сразу, не ну, смотри, какой Ришарка. А камерунцы, они же нетерпеливые, понимаешь? Вот смотри, какой Ришарка злодей, понимаешь? Вот позавчера я его видел, он мне ни слова не сказал. Ну ладно, я ему напишу. Держал интригу, держал секрет. Да. Это он от меня учится. Он понимает, что ну что сразу выложу, Олегу неинтересно будет. А я так лучше подожду, придержу. Юрген сам все расскажет. Ну ладно. Вот, собственно, песня про тебя, она так и называется, «Матанга». Это значит живое послание Олегу. Да, меня там Матанга зовут, точно. Да. Wanje lo tangwa neno dinalam bunya bambale bonisi se ya mile mamandando lo nitu bapende mila lo puri chandi se yo bangila osi singa sherina binde babo Yibola takise yebane bato Esendutu matanga we ya londobobe Amunjami mulema mumbande nyolango Yene pasavobe Eya kisanende moto Bukate onyawa dinalam Mile mandando Bosambo bosi poti pena Lopuri jandise yobangingi Osi pela sheri na bimbe babo Yebola takise bane bato Esendo tu matanga we ya londo bube Anda ile ipo Mulema mumumbande nyolango Ovo vala na itopo Ende kato na itopo Esendo tu matanga we ya lambo bube Anda ile ipo Mulema Mumbande nyolango Юрген, что послушать? Вот видишь, какие красивые песни про меня поют в Камероне. А знаешь, почему она такая печальная? Почему? Потому что когда, они скучают. Когда он был еще молодой и первый раз покинул пределы Африки, он же кроме Африки ничего не видел, да? Он уехал в Париж зимой в майке и шортах, мечтая стать великим джазменом. Но сойдя с трапа, он понял, что ему холодно и страшно. Стюарт надел на него свитер и посоветовал ему не терять надежды. Вот надежду он и не теряет, понимаешь? Он держится за нее вот так вот трогательно, нежно и немножечко печально. Вот, но... Так как у нас подходит к концу наша программа, подходит, к сожалению. Видишь, как мы с тобой научились синхронно говорить. Работаем, уже второй год работаем. Поэтому я решил... Уже скоро будем кидаться в друга стаканами. Нет, ну я надеюсь, что... Не, ну если только в стакане будет что-нибудь полезное для меня, тогда кидаю. Да. Хорошо. Вот, я решил, что это, наверное, даже такая маленькая наша традиция, что мы все-таки программу заканчивать стараемся. Заканчивать какой-то позитивной, веселой музыкой. А тут есть пол. Повод, потому что замечательный немецкий регги-исполнитель Gentleman и один из сынков Боба Марли, Кай Мани Марли, я не помню, какой он по счету, я в них постоянно путаюсь, потому что их там очень много, но я помню, что это сын Боба Марли и чемпионки мира по настольному теннису Аниты Белл Невис. Была такая. Так вот, они записали... замечательный альбом. С этого альбома я вот прямо сейчас предлагаю послушать песню, ну, когда мы попрощаемся. Да, я только единственное, что хочу сказать. Я когда на эту песню, она называется «Сима Даун», на эту песню есть замечательный клип, он есть на Ютьюбе. Они там ходят по каким-то гаванским дворикам где-то на Кубе, в общем, замечательно поют. И вот мне понравилось, очень много немцев, ну, видимо, поклонники Джентльмена, они, значит, пишут свои реакции. «О, Джентльмен», там, «О, Скаймани Марли», там. Ну, и каждый второй посвящен тому, что «О, какие красивые кубинки», «О, какие классные». Так вот, это неправильная рефлексия. Правильно рефлексировать надо было так. Да там с ними выступает сама Марсия Гриффитс, живая легенда ямайского регги. Понимаешь, та самая, которая в свое время дуэтом выступала, назывался дуэт «Боб и Марсия», там замечательные песни пели. Юрген, они же тебя не слышали, поэтому что с них спрашивать? Ну, короче, давайте рефлексировать колбасы, да. Ну что, со всеми прощаемся до следующей недели. Да, друзья мои, до следующей недели. Мы снова встретимся с Юргеном через неделю в студии Радио ВК. И поверьте, время пролетит незаметно. Всем пока. До встречи. Listen to the great voice of the great master Griffiths. You're moving too hard. Wow! Cool down! Cool down! Second, second, second. Say my down. You're licking too hot, so. Say my down. You'll soon get dropped, so. Say my down. Can you hear what I say, sir? Say my down. Why won't you say my down? Now you're gonna end up on the receiving end. Find yourself on the crossroads and now you're confused. Better find some better ways you need to improve. Calm down your temper, don't be overproof. Let go from the bitterness and change your attitude. Long time people them used to say, what sweet tonic water go running belly so. Say my down. Control your temper. Say my down. No, the battle will be hotter. Say my down. And you won't get no supper. Say my down. Simmer, simmer, simmer right down. Say my down. Oh, oh, oh. Yeah, hear me now. Let me tell you something. Long time me tell you, simmer down and cut your speed. Calm down just for a moment, take a breath, you have to breathe. Anxiety get the best of you, mixed up with grief. Fighting for what you want, not what you need. Long time empty barrel and make the most sound. So many try to follow and end up underground. You moving in circles like a merry-go-round. Now you are reaching for a straw when you find out that you drown. Wow! Get it, whoa, whoa, whoa. control your temper. Simmer down. No, the battle will be hot. Simmer down. Simmer down. Simmer, simmer, simmer, fry it down. Юрген, что послушать?